не спится, дай зажгу свечу. К чему читать, ведь снова не пойму я ни одной страницы, и яркий белый свет начнет в глазах мелькать, и ложных призраков заблещут вереницы. За что ж, что сделал я? Чем грешен пред тобой? Ужели помысел мне должен быть укором, что так язвительно смеется призрак твой и смотрит на меня таким тяжелым взором? 1854 год.